Он поднимает взгляд и находит девочку по имени Яна. Она сидит на своем месте, втянув голову в плечи и наклонившись над своими учебниками. «Ну, конечно», — думает он, — «она же всегда была первой, всегда была отличницей, а быть отличницей, знать 5 языков, играть за региональную команду по волейболу, словно быть везде и всегда первой, очень напряжно». Кроме того, когда он ее встретил, ее мама была в разводе и уже нашла себе нового мужчину, почти на 10 лет моложе ее. Может, в этом все дело? Она все время пыталась стать лучше, не жалела себя, постоянно испытывала стресс, доказывая себе, матери, всем окружающим, что она лучше всех. Счастье, что оно, та же птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится. Трудно с ним, понимаешь, поет Алла Борисовна, и он вздыхает еще раз. Что же, наверное, слишком мало информации, наверное, рано говорить о том, что он понимает, что с ним происходит и какова причина его перемещения сюда. Но одно он может сказать совершенно точно: он не собирается сидеть сложа руки. Один раз, в прошлой жизни, он уже подвел ее, больше такого не повторится. Пугачева прерывает свою песню, и в коридоре звенит звонок, возбужденные мальчишки и девчонки, толкаясь, вваливаются в класс и рассаживаются по своим местам. Он осматривает всех строгим взглядом. Это продленка, летняя площадка, так что обучение тут факультативное, самостоятельное. Единственное, что он обязан делать, следить за тем, чтобы все дисциплинированно уткнулись в учебники и сделали вид, что учатся. Иногда помогать тем, кто не справляется сам. Ах, да, еще политинформация, обязанность, которую он скинул на Лизу, Нарышкину Елизавету, бойкую девицу, которая была отмечена комсоргом, Маргаритой Артуровной, миледи, как первая, кого примут в комсомол в 8 классе. Она с удовольствием рассказывала классу о событиях в мире, о борьбе трудящихся в Лондоне и Париже против угнетателей, о воинственном империализме США и размещении очередной ракетной базы, которая разрушает дело мира во всем мире. «Елизавета», — говорит он, и Нарышкина тут же поднимает свою голову. В отличие от многих других, она не заплетает волосы в косички, ее прическа представляет из себя аккуратное каре. Она одета в легкий джинсовый костюмчик, наверное, днем в нем ей жарковато будет, но по утрам все еще прохладно. Однако джинсовый костюм в это время – это показатель статуса. Виктор не знал, кто родители у Нарышкиной, однако даже в учительской говорили, что это уважаемые люди. Да и на летнюю площадку она будет ходить только 20 дней, потом, конечно, поедет отдыхать с семьей на Черное море. «Да, Виктор Борисович», – отвечает она звонким и громким голосом. Точно таким же голосом по радио с утра произносится речевка «Здравствуйте, ребята, слушайте пионерскую зорьку». «Лиза, я пойду проветрюсь», — говорит он, — «ты за старшего, все остальные, пожалуйста, ведите себя тихо, а вы нам потом что-нибудь расскажете». Поднимает голову веснушчатый паренек на предпоследней парте. «Про пауков или вампиров, в прошлый раз было очень интересно». «Да, Виктор Борисович, ну пожалуйста», — раздаются голоса, — «давайте, пока я не ушел, лучше вам загадку загадаю». Он встает и подходит к доске, берет мел и рисует 9 точек, по 3 в ряд. «Задача довольно трудная», — говорит он. «Соедините все 9 точек 4 ломаными линиями, не отрывая руки». «Так это же просто», — вскакивает с места веснушчатый паренек. «Дайте мне мел, я сейчас». Он подходит к доске, и Виктор отдает ему мел. Мальчик уверенно начинает чертить линии и замирает, шевеля губами. «Не получается», — говорит он и хмурит брови. «А пока наш уважаемый коллега Владимир Лермонтович пытается решить эту задачку, вы все можете взять в руки листочки бумаги и попробовать решить ее у себя на парте». И впервые эта загадка была опубликована в 1867 году французским шахматистом Сэмом Лейдом. Кстати, у этой загадки где-то около 12 решений, в зависимости от условий. Он обводит всех взглядом и с удовлетворением отмечает, как все склоняются над листочками, кивает и тихонько выходит в коридор, который встречает его запахом свежевысохшей краски. Он идет, не чувствуя под собой ног, и заходит в дверь с надписью «Мужской туалет» и черным силуэтом человечка. В туалете сильно пахнет хлоркой, а на свежей линии побелки, сверху квадратиков керамической плитки, уже кто-то написал ругательное слово. Он подошел к ближайшей раковине и открыл кран с холодной водой, плеснул ею себе в лицо, подставил голову под кран и некоторое время ни о чем не думал, пока холод не стиснул ему затылок ледяным кольцом. Выключил воду, запоздало подумав о том, что, конечно же, не взял с собой полотенце, да и откуда у него полотенце в школе, а туалетной бумаги тут не было, каждый сам приносил с собой протирочный материал, как это называл завхоз, так что придется в класс идти с мокрой головой, но не это главное. Главное, что ему теперь делать, каким образом повлиять на жизнь Яны так, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь и не умерла от рака в 25. А что, если ей суждено прожить ровно столько, звучит у него в голове предательский голос, что если это эффект бабочки и если она не умрет в 25, то мир будут ожидать катастрофические последствия. Кроме того, даже если ты сейчас наизнанку вывернешься, лично у тебя никакого будущего рядом с ней нет. Ты, физрук, живешь в маленькой комнате в общежитии, а она, 13-летняя девочка, только в 8 класс перешла. Нет, бывало всякое, недаром Виктор Цой пел свою восьмиклассницу, но дело не в этом. Он знает, что она достойна большего. Это сейчас в стране социализм, но ее юность выпадет на бушующие 90-е, ее отчим будет большим человеком, она займет место в региональной команде по волейболу, будет знать 5 языков, кататься по заграницам и, конечно же, купит себе тот проклятый японский мотоцикл, который оставит ей шрам на бедре, вплавив в плоть нейлоновые колготки выхлопной трубой. У нее впереди жизнь, которую он не имеет права ломать своим присутствием или тем более признанием. «Ладно», — думает он, глядя на себя в зеркало, «ладно, как там говорили древние римляне, делай что должен и будь что будет, он должен помочь ей». Как, если триггером для ее болезни в будущем выступает стресс, то научить ее справляться со стрессом. Когда он встретил ее в первый раз, он влюбился без памяти. Но с течением времени он начал понимать, что она уж слишком хотела быть первой, всегда и везде, лучшей. «Наверное, с этого и начнем», — подумал он. «Наверное, ей нужно объяснить, что в жизни нет оценок. В конце концов, это задача любого учителя». Он вытирает свои мокрые волосы, приглаживает их ладонью и смотрит на себя в зеркало, качает головой. «Еще одна жизнь», — думает он, — «казалось бы, просто проживи ее себе в удовольствии. Молодое тело, знание того, что будет после, дождись, пока стукнут лихие 90-е и учреди кооператив, начни продавать водку, как все вокруг, купи акции крупных государственных структур, выйди на фондовый рынок и приобрети акции Apple, а затем и других успешных компаний. Как только появится биткоин, купи столько, сколько сможешь и живи спокойно. Главное, чтобы не пристрелили во время передела собственности, но и тут можно все вырулить». Он и не собирался ничего делать, пока не начнутся события 91-го года, потому что смысла не было. Карьеру физрука сейчас начинать смешно, он ничего не добьется, пока хотя бы 5 лет на одном месте не проработает. В комсомольские вожаки разве что, но для чего? Нет, он собирался по мере своих возможностей прожить полную жизнь, не ставя перед собой великие цели, не пытаясь переписать историю, просто жить. Однако с того момента, как он увидел ее, он понял, что просто жить не получится. Он отталкивается от стены и выходит в коридор. Вода капает с кончиков его волосы, одежда намокает. «Хорошо, что лето», — думает он, — «хорошо, что это мастерка, а не рубашка, высохнет быстро». Класс встречает его дружным гудением, словно пчелиный улей. Это не галдеж, когда в классе бардак, Содом и Гоморра, это напряженная мыслительная деятельность. Все переговариваются, скучковавшись в группы, у доски стоит Нарышкина Лиза и Лермонтович Вова. Лиза чертит линии и тут же стирает их. Вова пытается ей подсказать, тыкая пальцем, но тут же получает по пальцам с короткими «не лезь». Наконец кто-то замечает Виктора и удивленно открывает рот, весь класс замолкает, все смотрят на его мокрые волосы и на промокшую мастерку. «Ну что, орлы и орлицы, решили задачку?» — преувеличенно бодро спрашивает он, сделав вид, что не замечает удивленных взглядов. «Нет, да как-то не решается оно, вот если бы 5 ломаных линий, тут бы я решил сразу», — тянется пятерней в затылок Вова Лермонтович, рыжий парень с веснушками по всему лицу. «А так, а я решила», — тянет руку девочка с передней парты. «Вот, не решила ты ничего, я же тебе говорила, возвращаться нельзя, это считается за еще одну линию». «Правда же, Виктор Борисович, правда, но не вся. Ладно, давайте я вам пока расскажу историю про Сухумский зоопарк и белых медведей». «А как же задачка?» — выкрикивает кто-то с заднего ряда. «Эта история как раз тесно связана с задачей. Она что-то вроде подсказки. Значит так, в Сухумском зоопарке жили-были 2 белых медведя. Виктор Борисович, — Тянет руку еще одна девочка. А у вас волосы мокрые. Спасибо, Метельцева, я буду знать. Ни у кого нет с собой полотенца? Ну так вот, в Сухумском зоопарке жили-были два медведя. Глава 5. Если путь прорубай отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Итак, Сухумский зоопарк. Он никогда не был таким уж шикарным зоопарком, но тем не менее у них было два белых медведя, привезенных в подарок сухумским трудящимся от полярников северных станций. Однако у зоопарка не оказалось достаточно площади, и белых медведей разместили в обычной клетке. А ведь это большие животные, им желателен большой вольер, с водопадом, с водяным рвом, где они могут купаться, если начинают изнывать от летней жары. Все-таки Сухуми — это вам не Арктика, рассказывает он, вытирая голову синим полотенцем с изображением олимпийских колец и надписью «Олимпиада 80». Полотенце было любезно предоставлено Елизаветой Нарышкиной, активисткой, комсомолкой, и пока еще слишком рано судить, но из нее и правда вырастет красавица. Если по Бариновой Яне пока непонятно, она все еще подросток, худощавая и угловатая, то по Нарышкиной уже видно, что она обязательно расцветет. Если сравнивать вот так, прямо сейчас, то в Яне нет ничего особенного, более того, она сходу проиграет почти всем девочкам, кроме разве что самых младших, тех, что учатся в 5-м классе. Он и узнал ее только по лицу, по ее большущим глазам, а еще, по ее движениям, характерным только для нее, как она перебирает пальцами, когда встает в нерешительности, как оглядывается по сторонам, как прикусывает губу, когда думает над ответом. Фигуры у нынешней Яны пока еще не было, одна натянутая струна, бедные мишки, вставляет Нарышкина, и он кивает ей в ответ, продолжая вытирать волосы. Конечно, бедные. Тесная клетка, железные прутья, вмурованные в бетон, постоянная жара, духота и теснота. Ужас. Трудящиеся города увидели это и бросили клич. За несколько месяцев они собрали нужную сумму и внесли ее в фонд зоопарка. Немало добавили и нефтяники Сухуми, которые взяли белых мишек под свое шефство. Продолжает он, закончив вытираться и протянув полотенце Елизавете. Спасибо, Лиза. Если бы не ты, то я бы так сидел с мокрой головой. Ни за что, Виктор Борисович. Звонким голосом отвечает она, глядя на него такими сверкающими от энтузиазма глазами, что ему на секунду становится неловко. Неужели она? Каждый ученик всегда готов помочь учителю. Продолжает она тем же звонким голосом от пионерской зорьки, и он успокаивается. Нет, конечно, думает он, что за глупости, они же тут слишком маленькие, пусть и 8-классница. Пусть и столь развита физически, но им еще рано, да и идеология тут социалистическая. Нарышкина Елизавета просто зарабатывает очки для своей будущей карьеры комсорга, ну или просто, привыкла быть хорошей девочкой. Все равно спасибо, Лиза. Так вот, он поднимает глаза к потолку. А чем это я? Ах, да, медведи. Белые медведи в тесной, душной бетонной клетке с решеткой с одной стороны. Да, была собрана необходимая сумма в советских рублях и началась стройка. Чтобы не травмировать животных новым переездом, было принято решение построить новый, большой, чистый и светлый вольер, прямо вокруг их прежней клетки. И какой был план? Новый вольер должен был имитировать родную природу Арктики, с перепадами высот, с водопадом и водяным рвом, в котором медведи могли плавать. И он был большим, почти с наш стадион, примерно в половину. А во, восхищенно выдыхает кто-то на заднем ряду. Как здорово, Виктор Борисович. Рыжий и конопатый Володя Лермонтович тянет руку вверх и трясет ею, не дожидаясь, пока его спросит. Уже, Виктор Борисович, а рыба там была? Вряд ли, это же не аквариум. А белые медведи в воде довольно быстрые и сильные хищники, любую крупную рыбу они бы съели. Уу, жалко. Парень осел и уставился в парту. А вот бы сделать такое, чтобы и рыбы, и тюлени, и касатки, а сверху, льды и белые медведи, чтобы как в Арктике. Да помолчи ты, шипит на него Нарышкина, что ты со своей рыбой, видишь, рассказывают же. Спасибо, Лиза. Так о чем я? Ах, да вокруг тесной бетонной клетки построили новый вольер. Проект был большой и серьезный, так что строительство заняло почти полгода, но в конце концов был закончен. Все, как и хотели, водопад, водный ров, перепады высот, искусственные возвышенности, был даже предусмотрен механизм подачи льда летом, такими большими кубами, чтобы медведи не мучились от жары. На открытии нового вольера собралась толпа горожан. Директор зоопарка и первый секретарь райисполкома города произнесли речь. Играл оркестр, перерезали красную ленточку. Вы же не забыли, что вольер был выстроен вокруг старой клетки. Так что все, что нужно было сделать после того, как перерезали золотыми ножницами шелковую ленту, это выдернуть стальные прутья из бетона, открыв проход в большой вольер. И вот, прутья были убраны. Все подались вперед, с нетерпением ожидая, что белые медведи наконец вырвутся из тесноты клетки в большой вольер, вдоволь наныряются в холодной воде, понижатся под водопадом, развалятся на возвышенности, полижут доставленные кубы льда. Но он сделал паузу и обвел класс с глазами. 30 пар горящих глаз. Пожалуй, нужно наслаждаться такими моментами, пока они еще возможны, подумал он. В его мире завлечь детей такого возраста историей было практически невозможно. В сети слишком много всего увлекательного и интересного, быстро и даром, а учителя еще слушать нужно. И что потом, не выдерживает Рыжий Лермонтович. Они выбежали и споткнулись, упали, или... Да помолчи ты. Нарышкина отвешивает ему подзатыльник. Видишь же, что рассказывают. Виктор Борисович, а Нарышкина дерется. Тут же я бедничает Лермонтович, потирая затылок. Сама дерется, а мне не дает. Медведи не вышли, вздыхает Виктор, откидываясь на спинку стула. Они остались в тесной клетке. Знаете почему? Испугались оркестра и первого секретаря райисполкома, делает предположение Лермонтович. В тот день было слишком жарко, предполагают с задней парты. Виктор отмечает для себя этого парня в расстегнутой белой рубашке с короткими рукавами. Нет, качает он головой. В тесной, нагретой солнцем бетонной клетке было еще жарче. И нет, медведи не испугались оркестра и товарища Джинджалию. Соломон Аганисович вообще не пугающий, такой добрый дедушка с широкой улыбкой. Он не то что белого медведя, даже третьеклассника не напугал бы. Думаем дальше. Есть предположение, он обводит класс с взглядом. Да, думает он, такими моментами определенно стоит наслаждаться, пока они все еще возможны. Никто из ребят и девчат в этом классе не мечтает стать миллиардером, дорогой валютной проституткой или ракетиром, чиновником или просто богатым бездельником. Пусть это смешно и пусть непрактично, пусть еще 10 раз изменится, когда эти ребята и девчата встретятся с суровой реальностью взрослой жизни, но прямо сейчас никто из них не желает денег или власти. Они хотят стать героями, летчиками-испытателями, космонавтами, врачами, учителями, пожарными и милиционерами, не за деньги. И конечно же такие дети не поймут, что испытывают любые живые твари, когда их запрут в клетку. Они слишком свободны для этого. И если кто-то из этих молодых, юных, с горящими глазами, на самом деле понял бы чувство животного, вынужденного проводить дни за днями в тесной, душной бетонной коробке, не видя неба, это скорее был бы повод для беспокойства, нежели восхищение когнитивными способностями. Беспокойство о том, в каких условиях их воспитывают. Больше нет вариантов. Он еще раз обводит взглядом класса и натыкается на поднятую руку. Яна, да, Баринова, он не может себе позволить относиться к ней иначе, чем к остальным. Да, он знает, что она стесняется своей фамилии, но тут принято обращаться именно по фамилии, а если он будет обращаться к ней иначе, он, наоборот, привлечет ненужное внимание и к ее фамилии, и к тому, что он выделяет ее из всех остальных учеников. Так что, клетка осталась у них в голове, говорит она, вставая с места и вытянувшись в струнку у своей парты. Клетка в голове, что ты такое говоришь, барыня? Тут же поворачивается к ней Рыжий Лермонтович. Клетка снаружи. Кто же будет медведю в голову железки вбивать? Это ж живодерство какое-то. Клянусь, если ты не заткнешься, Лермонтович, я тебя пну. Не выдерживает Нарышкина. Заткнулся наконец. Ну, и какая она тебе барыня? Ты чего товарищу клички придумываешь? Клетка осталась у них в голове. Твердо продолжает Яна, глядя Виктору прямо в глаза. Они так долго оставались в ней, что для них весь мир теперь... Это тесная клетка. И теперь я знаю ответ на вашу головоломку. Она выходит из-за парты и направляется к доске. Виктор смотрит, как она подходит к доске, берет мел и наклоняет голову, разглядывая 9 точек. Соединить четырьмя ломаными линиями, не отрывая руки. Говорит она и решительно рисует ту самую стрелу. Раз, два, три, четыре. Но ты же за пределы квадрата вышла. Встает с места неугомонный Лермонтович, не обращая внимания на Нарышкину, которая тянет его за рукав. и далеко вышла. Так-то каждый сможет. В условии задачи не было запрета на выход за пределы этих 9 точек. Кивает Виктор, глядя на стрелу, нарисованную Яной. Она права. Действительно, это верный ответ. И да, вы заметили, как вы сами себя ограничили этим квадратом, этими 9 точками. А ведь вы, не белые медведи, вы намного умнее. Вы, советские ученики. Но все равно вы сами себя заперли в этих 9 точках, в этом квадрате, придумав себе ограничения. В чем-то Баринова права, клетка только в вашей голове. Я не ограничивал вас квадратом из 9 точек. Если подумать, то я не ограничивал вас даже этой доской. В вашем распоряжении весь мир, а вы заперли себя в маленьком пространстве, сами. Но теперь, когда вы поняли, когда до вас дошло, что вас не ограничивают, давайте посмотрим, сможете ли вы найти другие способы решения этой головоломки. Ну так теперь каждый дурак сможет. Лермонтович встал со своего места, подошел к доске, забрал у Яны мел, стер рисунок, по новой нарисовал 9 точек и соединил их по методу Яны, только на этот раз стрелка указывала вниз. Да, можно и так, а можно еще в две стороны. Итого 4 решения, а я говорил о 12, а давайте усложним все, как можно соединить все эти точки, 3 линиями. Но, Лермонтович полез пятерней в затылок и метнул взгляд на доску, но, вижу, что вам пока еще трудно дается взлом привычного паттерна мышления. Виктор встает из-за стола и подходит к доске. Он проходит совсем рядом с Яной и надеется, что никто не увидит, как ослабли его колени рядом с ней. Одно дело, думать, предполагать, и совсем другое, видеть ее так близко. «Спасибо», — говорит он, забирая мел у Рыжего. «Лермонтович, Баринова, вы можете сесть». Он проследил, как они сели по своим местам, и откашлялся. «Итак, я сейчас покажу вам, как можно соединить эти 9 точек 3 линиями или даже одной. Постойте». Он нахмурил лицо так, как будто задумался о чем-то важном. «Так я могу их соединить даже без всяких линий, точкой. Хотя могу даже без точки, потому что сегодня мы ломаем ваши установки. И в условиях задачи не сказано, что эти вот точки не имеют материальной площади, как точки в геометрии. Значит, они могут иметь свою площадь, а следовательно, он чертит прямую линию, которая соединяет нижние 3 точки и уводит ее в край доски. Эта линия идет далеко и потом возвращается, и он соединяет средние 3 точки линии и снова уводит линию в другой край доски. И опять она уходит вдали где-то в районе городского исполкома и площади Ленина, возвращается обратно. Он соединяет последний ряд из 3 точек и поворачивается к классу. «Я соединил 9 точек 3 линиями, но вы же, это же трюк, так нечестно», — возмущается Рыжий. «Тебе же ясно сказали, в условиях задачи ничего не сказано про отсутствие площади у точки, дундук», — лениво бросает парень с задней парты в белой рубашке с короткими рукавами. Его фамилию и имя Виктор не помнил. Итак, Виктор кладет мел в ложбинку небольшой полочки внизу у доски. «Теперь-то вы поняли, кто сможет соединить все эти точки одной линией?» «Нарышкина, конечно, Лиза, иди к доске». «А мне не нужно к доске», — встряхивает своим аккуратным каре Елизавета. «У меня будет просто очень толстая линия, со всю доску толщиной. Так я и соединю все точки. В условиях задачи ничего не сказано про то, что нельзя линии толстой делать. Молодец, браво», — хлопает он в ладоши. «Нарышкина Лиза, как всегда, красотка». «Все верно, в условиях задачи про такое не сказано. Тогда уж и я могу все 9 точек одной точкой соединить», — поднимает руку Лермонтович. «Просто очень толстой точкой, на всю доску. И еще один молодец, Володя Лермонтович», — хлопает в ладоши Виктор. «Молодец. Видите, когда вы поняли, что вас не ограничивают ни в каких условиях, вы сразу же все поняли и придумали такие способы, до которых ни почем бы не додумались еще 5 минут назад. Все верно, все правильно. А теперь, как соединить эти 9 точек вовсе без точки?» Все замолкают, озадаченно глядя на доску. «Я не ожидаю, что кто-то из вас ответит на этот вопрос», — продолжает он. «Это скорее задача для самых старших классов. Просто подумайте, я вас не ограничиваю ничем, только условиями задачи. Провести 4 ломаные линии через 9 точек, не отрывая руки. Смотрите, сперва вы поняли, что я не ограничиваю вас квадратом из 9 точек. Потом, что не ограничиваю пространством доски. Затем, геометрическими законами. Потом, а нужна ли нам доска? А что если предположить, что все 9 точек настолько малы, что фактически уже вместе?» — размышляет вслух Нарышкина. «Уже горячо», — кивает Виктор. «Впрочем, не евклидова геометрия. подает голос Яна, и все оборачиваются к ней. Она демонстрирует лист бумаги. Виктор вздыхает. «Вот оно», — думает он, — «вот оно, то, из-за чего ты сожгла свою жизнь, как свечку на паяльной лампе. Ты всегда была впереди, любыми средствами и способами. 9 точек не могут быть совместимы в пространстве, только если пространство двухмерное», — объясняет она, складывая бумагу. «А в трехмерном пространстве, согласно постулатам Лобачевского, можно совместить эти точки, сложив бумагу вот так», она заканчивает складывать бумагу. «Если бы не сама бумага, то мы бы совместили эти точки, хотя», она снимает булавку с юбки и протыкает несколько слоев бумаги. «Теперь все точки соединены, и никакой линии или точки не потребовалось. Браво!» Виктор сумел взять себя в руки, сумел изобразить фальшивое восхищение и даже похлопать в ладоши. «Баринова Яна, молодец, все верно, совершенно верно», и он не успел. Юбка девушки, которая до этого момента держалась как раз на булавке, соскользнула к ее ногам. Как раз в момент, когда внимание всего класса было приковано к ней, она замерла на месте, словно испуганный олень, когда его ловит лучом фар искателя на браконьерской охоте. «Итак, все смотрим на меня», — издает он командный голос, вынуждая всех повернуться к нему. Яна, ойкает и поспешно прячется за парту, подтягивая юбку. «Конечно», — думает он, — «пока еще школьница, нельзя дать этому эпизоду отпечататься в головах у учеников, иначе у нее разовьется еще один комплекс, может быть, поэтому потом она вела себя так вызывающе. Чему мы научились сегодня?» — спрашивает он, убедившись, что все смотрят на него. «Тому, что клетка у нас в голове. Никто не ограничивал вас, вы были ограничены лишь условиями задачи. Но зачем-то вы сами себе придумали лишние ограничения. Тем самым вы стали как белые медведи из зоопарка, которые так и не вышли из своей тесной и душной бетонной клетки в просторный вольер. Посмотрите вокруг, на мир без ограничений и границ. Вашему разуму, вашей воле, нет пределов. Люди будут ставить вокруг вас барьеры, границы, рамки, даже заботы с колючей проволокой. Физически вы порой будете вынуждены следовать этим границам и рамкам, а особенно заборам с колючей проволокой. Но запомните, у вашего разума нет границ. Даже если ваше тело заперто в душной бетонной клетке, ваш разум достоин свободы. Не запирайте свой разум. Всем все ясно? Он обводит всех взглядом, удостоверившись, что Яна, наконец, застегнула свою юбку. «Еще раз приношу благодарность всем участникам. Нарышкиной Лизе, Володе Лермонтовичу и, конечно же, Бариновой Яне, которая пожертвовала своей булавкой во имя просвещения всего класса. Надеюсь, вы это оцените». Подводит итог Виктор. «Совсем не упомянуть инцидент нельзя, будут думать, что это что-то постыдное. А упомянуть вот так, как само собой разумеющееся, с оттенком благодарности за жертву, значит заранее направить паттерн истории в кулуарах. Девочка Яна ради вас даже булавку с юбки сняла, чтобы у вас в бестолковках что-то да появилось. Понятно, что не у всех такая позиция будет, все-таки она новенькая, да еще и девочка. Будут дразнить, но я свою позицию показал, а это значит, что дразнить будут не все. Та же Нарышкина и ее компания, скорее признают ее за свою, а это многого стоит. Виктор Борисович, тянет руку неугомонный рыжий. А что с медведями случилось? С медведями, вздыхает он, они понемногу стали выходить из своей тесной клетки. Медведи, не люди, только люди могут жить в своих клетках вечно. Глава 6. Послушайте, вот по плану Ленина, коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Так, в таком случае, если при коммунизме выключить все электричество, то вот эта темень и будет советская власть. Итак, как я уже говорил, звонок звенит для учителя. В данном случае, для меня, говорит он, и по классу разносится унылый нууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu сказать, признается он. Так что вы, ребята, можете быть собою довольны. Почему? Спрашивает у него Наташа Гасленко, которая сидит за второй партой и сверлит его глазами. Невысокая, улыбчивая девочка в очках с массивной роговой оправой, на ногах у нее синие чулочки. Потому что сегодня вы исполнили мечту одного человека, улыбается он, откидываясь на спинку стула. Разве не в этом состоит истинная цель советского человека? Исполнять мечты всего человечества. Но это же мечты всего человечества, а не вас, Виктор Борисович, возражает ему девочка с серьезным видом. Ну там на Марс полететь или мир во всем мире. большие мечты всего человечества. Ну, во-первых, я тоже часть человечества, а как говорят в Китае, путь в тысячу ли начинается с одного шага, улыбается он. Вот и начните с того, чтобы исполнять свою личную мечту, ну или мою, как в этом случае. В любом случае, занятия закончены. Если кто будет ожидать родителей, ожидаем на площадке. Еще одно удивительное открытие этого времени. Никто не боялся маньяков и преспокойно отпускали детей домой самостоятельно. Никто не присматривал за ними после того, как время летней площадки заканчивалось. Некоторые из учеников дожидались родителей на площадке перед школой, благо там было чем себя занять, но большинство просто шли домой. Классное помещение заполнилось гомоном собирающихся учеников, а он украдкой метнул взгляд на нее. Конечно, она не собиралась. Она просто сидела и ожидала, пока суета уляжется, пока все не выйдут из класса. Она никогда не любила толкотню, суету и очереди. Он вспомнил, как в первый раз встретил ее в университете. Аудитория почти на 300 человек, и после вводной лекции первокурсники ломанулись в две двери внизу, как будто стадо буйволов на водопой. Все торопились и толкались, возбужденно гомоня, и только она в своей совершенно белой водолазке и с коротким каре каштановых волос стояла чуть в стороне, подчеркнуто спокойно, как будто статуя, высеченная в мраморе и по ошибке забытая в аудитории университета, с недоумением смотрящая на всю эту суету вокруг. В то время, как все торопились на другую пару, по дороге зайти в кафешку, выпить кофе, купить мягкую булочку с корицей или хот-дог, она стояла так, как будто это ее не касается. Чуть приподнятый подбородок, легкая улыбка на губах, спокойствие на лице. Она была загадкой, которую он хотел разгадать всем сердцем, и так и не смог. «Это так странно», — подумал он, глядя, как парни и девушки собирают учебники и складывают их в портфели и рюкзаки, некоторые, такие как Елизавета Нарышкина, в модные дипломаты. «Странно, что я вижу ее сейчас. Знаю, что она любит Бернса и Шекспира, что ей нравится гонять по ночным трассам на своем мотоцикле, что не любит яйца всмятку и советскую эстраду, терпеть не может мелкий, надоедливый, моросящий дождик, а ее кожа пахнет ванилью и домашним теплом. Так странно. Сейчас она даже не тот человек, которого он когда-то знал. У нее еще нет того шрама на половину бедра слева, ожога от горячей выхлопной трубы мотоцикла, который придавил ее сверху после того, как она свернула в кювет, чтобы избежать столкновения с встречным грузовиком, водитель которого не справился с управлением. Да и фигура сейчас, она вытянутая как струна, худощавая девушка, а та, которую он когда-то встретил в университете, была совсем другой. Женственные изгибы ее тела, достаточно сказать, что от карьеры в волейболе ей пришлось отказаться, потому что играть в волейбол с такой большой грудью было проблематично. А ведь она вышла на региональные. Нынешняя Яна Баринова разительно отличалась от той, что он знал. И это понятно, сейчас ей сколько? 13, а когда он ее встретил, ей было уже 18. Первый курс Томского государственного университета, первые посиделки в университете, кафе в университетском городке, тогда там еще можно было заказать кофе с коньяком, песни под гитару, декламирование стихов в подъездах, ее глаза совсем близко, ее мягкие губы, теплый запах ванили. «Виктор Борисович», — раздается рядом звонкий девичий голос, такой звонкий, что сразу же хочется проснуться, вскочить и вытянуться в струнку, вскинув руку в пионерском салюте. «Всегда готов, Лиза Нарышкина», — поднимает он взгляд. «Елизавета, а я тебе говорил, что у тебя чудесный голос. Тебя нужно на радио отправить, чтобы ты людей с утра будила», — говорит пионерская Зорька. «Очень звонкий и красивый голос. Не думала себя в театральном кружке попробовать. Я уже скоро комсомолкой стану. Я уже взрослая», — обиженно поджимает губы Нарышкина, и Виктор не понимает, почему она обижается. Он же ей комплимент сказал. «Нет, мы же завтра к шефам едем», — продолжает она, глядя в сторону. «Я объявление хотела сделать». «Ах, да, к шефам, точно», — кивает Виктор. «Действительно, Колокамский металлургический комбинат взял под свое шефство среднюю школу номер 3, так что экскурсии по заводу проводились регулярно, как правило в музей завода и Красный уголок, потом часовая экскурсия по производству и, конечно же, обед в заводской столовой. На самом деле комбинат являлся режимным объектом, так что экскурсия по производству означала, что покажут такие же подшефные предприятия и производства, заводские теплицы, где выращивали огурцы и укроп, подшефное хозяйство, где разводили свиней и, конечно же, спортивный комплекс. И завтра с самого утра шефы обещали прислать автобусы, так что полдня они проведут не в школе, а на выезде. И вообще-то об этом все уже знают, хотя, конечно же, Лиза Нарышкина права, нужно сделать объявление еще раз. Он кивает, и Елизавета поворачивается к классу. «Внимание!» — говорит она своим звонким, поставленным голосом. «Ребята, завтра с утра у нас экскурсия к шефам, на комбинат. Пожалуйста, не опаздывайте, ждать вас никто не будет. Кто опоздает, проведет день в школе один. С собой возьмите спортивную форму, в программе посещение спорткомплекса, и купальники с полотенцами. Помните же, что у шефов в спорткомплексе есть бассейн». Она переживает волну восторгов и продолжает. «Еду с собой можно не брать, там нас накормят в заводской столовой, как всегда. Но позавтракайте хорошо, будут игры и соревнования. Всем все ясно, никому не опаздывать». Она заканчивает свое объявление и снова поворачивается к нему. «Спасибо, Виктор Борисович». «Да в общем-то и ни за что, Елизавета», — разводит руками он. «Ты, как всегда, молодец. Точно быть тебе комсомолкой в следующем учебном году. Тебя бы и раньше приняли, да нельзя, только с 8 класса». «Спасибо», — голос у Нарышкиной вдруг переходит в верхний регистр, она даже не сказала, а пискнула, как резиновый утенок, на которого случайно наступили в ванной. Пискнула, стремительно покраснела и тут же убежала из класса, только успела свой дипломат по дороге подхватить. Виктор только взглядом ее проводил. «Что это с ней?» – подумал он, «какие резкие перепады у активистки». Впрочем, у них всех сейчас переходный возраст, голос ломается, перепады настроения, организм перестраивается, все понятно. Сама Лиза из тех девочек, которые в американских комедиях 80-х всегда являлись капитанами команды группы поддержки и непременно дружили с капитаном команды школы по американскому футболу, и непременно шли под ручку на выпускной бал, или как он у них там называется. А если переводить на советский стиль, то комсомолка, активистка, спортсменка и просто красавица. Старшая в пионерской ячейке, отличница и во всякой бочке затычка. В отличие от Яны, которая хоть и была первой везде, но никогда не претендовала на лидерство, Лиза хотела быть именно лидером. Яна держалась обособленно, а Лизавета Нарышкина всегда была в центре внимания, всегда окружена подружками, на хорошем счету у учителей и учеников. Что с ней не так? Ведь должно же быть что-то не так в голове у девочки, которая погожим летним днем не думает о том, как убежать на речку купаться или с подругами в кино, а вместо этого предпочтет участвовать в работе какой-нибудь комиссии по благоустройству школы или комитет вспомоществования трудящимся Кубы. Он вздыхает и закрывает журнал летней площадки школы номер 3. Слава богу, собирать учебники в портфель ему не нужно. Как там сказал солдат замполиту, вам-то хорошо, тащ-майор, рот закрыли, рабочее место убрано. Есть свои преимущества в том, чтобы быть учителем. Сказать, что звонок для учителя и возможность не носить учебники в школу, но это, пожалуй, и все. Все остальное – сплошные недостатки. И даже среди учителей физрук, немного неполноценный, все относятся снисходительно. А ему сейчас нужны ресурсы, ой как нужны. Если он хочет что-то сделать с неминуемым раком у Яны, ему нужны все ресурсы, до которых он только сможет дотянуться. Ранняя диагностика, экспериментальное лечение, санаторно-курортное сопровождение, создание условий – все это требует ресурсов, денег, хотя в Советском Союзе деньги не так важны. Связи – вот что важно. Связи, власть, знакомство. Если он сейчас пойдет и скажет маме Яны, что у ее дочери будет рак, как она отреагирует? Скорее всего, сочтет за сумасшедшего. Чего доброго, заявление напишет в милицию. Но что можно сделать, если следовать тому же, чему он сам учит этих детей, выйти за рамки привычного мышления? Самые лучшие врачи, ранняя диагностика, профилактика заболевания с этого возраста и, если следовать заветам Генриха Альтшулера, теории мозгового штурма и прочим продвинутым техникам поиска оптимального решения, нужно все как следует обмозговать. У него еще есть время, по крайней мере он надеется, что это время есть, нужно подумать. Однако прямо сейчас совершенно понятно одно: что бы он ни решил, куда бы ни обратился, везде потребуются ресурсы, связи, деньги, оборудование и прочее. А у него, как у молодого специалиста, 85 рублей заработной платы с надбавкой, и комната в коммунальном общежитии, да два костюма, один серый, который сидит на нем как седло на корове, и второй, спортивный, в котором он сидит прямо сейчас. Прямо скажем, нету у него ресурсов. Он-то думал, что у него куча времени. Через 6 лет Советский Союз рухнет в пропасти, на улицах воцарится рыночная экономика. Он хорошо помнил, как в начале 90-х можно было приехать на ликероводочный завод на грузовике знакомого и загрузить под реализацию, считай, даром, полный кузов водки. И, конечно, не отдать потом. Институты суда и милиции работали из рук вон плохо, и вместо того, чтобы потом обратиться в суд, руководство завода обращалось к бандитам, вчерашним спортсменам и бывшим силовикам. В начале 90-х все в стране были наивными простаками и не понимали, что происходит. Он мог бы начать совершенно легальный бизнес, было много возможностей, особенно с послезнанием того, как все происходило и куда придет. Однако времени у него, считай, что нет. Чем раньше он займется проблемой, тем лучше. В то же самое время, а что он может? Пока он всего лишь учитель физической культуры, молодой специалист со своей небольшой зарплатой и никаким влиянием и властью, черт. Ладно, вот и первостепенная задача, вернее даже три. Первая – поиски способов привлечь ресурсы, связи, деньги, власть. Вторая – поиски решения, вернее, лечения болезни Яны. И третья – помогать ей здесь и сейчас, в плане, сделать ее жизнь лучше. Она всегда была как натянутая струна. Возможно, он сможет помочь ей немного расслабиться и вздохнуть полной грудью. Ведь существует вероятность, что ни первое, ни второе у него не получится. Что и ресурсов за короткое время он привлечь не сможет, и болезнь неизлечима. Тогда, по крайней мере, он постарается сделать так, чтобы она прожила полную и счастливую жизнь. И, конечно, не совершит ту же ошибку. Он и не может совершить, он сейчас в другом теле, но если встретит себя самого здесь, научит его. Вот таковы задачи на первый взгляд. Он поднимает взгляд и находит Яну взглядом. Класс уже опустел, и они остались вдвоем. Она встала и начала аккуратно собирать учебники в свой портфель. К его удивлению, ее портфель оказался самым обычным кожаным портфелем, с таким тут почти все школьники ходили. Он ожидал от нее, что уж кто-кто, а она будет с таким же дипломатом щеголять, как Нарышкина, ведь она всегда одевалась очень хорошо и дорого. Но получается, что она не родилась с серебряной ложкой во рту. Он помнил, что ее отчим был заместителем директора на Новопавловском металлургическом, большой человек. Когда именно ее мама вышла замуж за отчима, если взглянуть на нее внимательным взглядом советского человека, становится ясно, что Баринова Яна не ровня Нарышкиной Лизе. У Лизы джинсовый костюм, в котором ей жарковато, но она носит его скорее, как индикатор статуса. Кроме того, под костюмом импортная футболка с каким-то ярким принтом. Яна одета в простенькое ситцевое платьице. Наверное, в таком тело лучше чувствует себя в летнюю жару, но оно простовато. У Лизы так называемый дипломат, сделанный из жесткого пластика, с блестящей металлической окантовкой, двумя замками и окошечком для набора комбинаций из трех цифр, почти как на сейфе. Очень модная штуковина. У Яны обычный портфель. И, конечно же, туфли. На Нарышкиной самые настоящие кроссовки, югославские, с тремя полосками, так называемые олимпийки. А у Яны на ногах обычные сандалии, скорее всего фабрики большевичка, с дубовой подошвой и кожаными ремешками сверху. Яна, говорит он, и она поднимает голову, глядя на него. Он сглатывает. Хорошо, что он учитель, он может сказать, а вас, Штирлиц, я попрошу остаться, потому что она новенькая, и он просто хочет с ней поговорить, спросить, как ее первый день в новой школе, поинтересоваться ее семьей, где она живет и как учится, и все это официально. Никто не сочтет его интерес чем-то странным, ему и положено узнавать больше о новых учениках. Он встает и подходит к ней. Вообще, как учитель он вполне мог бы сказать, Баринова, подойди, я хочу с тобой поговорить, но что-то внутри претило такому вот тону и обращению. Не стоит начинать общение на такой ноте. Как прошел первый день? Спрашивает он, подойдя к ней ближе. Все хорошо? Да, Виктор Борисович. После легкой заминки ответила она, глядя ему прямо в глаза. Все хорошо? Ну вот и отлично. Кивает он головой. Давай, пойдем отсюда. Мне нужно закрыть кабинет. Ты далеко живешь? Не так, чтобы на Юных Коммунаров. Дом 45, отвечает она, и он мысленно прикидывает ее маршрут. На самом деле далековато, почти 5 километров. Общественный транспорт тут ходит не то, чтобы особо часто. Все же не Москва, провинциальный город. Но для здешних школьников 5 километров до школы – ерунда. «Знаешь, мне тоже в ту сторону», – говорит он. «Давай я тебя провожу, чтобы не заблудилась в первый день». «Спасибо, но я лучше сама». Она отводит взгляд в сторону. «Ну как знаешь», – с напускным равнодушием говорит он. «Дорога не близкая, а ты, у тебя семья переехала?» «Да», – кивает она, – «из Новокузнецка. Папа его перевели сюда, на металлургический комбинат. А во, так мы завтра к ним на экскурсию поедем», – говорит он. «Не забудь взять купальник и полотенце. Я не буду купаться», – опускает она голову. «Извините, мне врачи запрещают». «Врачи?» – он замер. «Вот и звоночек. Или нет, узнать бы поподробнее, но не подумает ли она, Виктор Борисович». В класс врывается Наташа Гасленко и сверкает своими очками. Там Лермонтович с Борисенко подрались. Глава 7. Подрались как-то раз физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате – это карате, а молоток – это молоток. Дрались двое, рыжий Лермонтович и тот паренек в белой рубашке с воротником а-ля Апаш. Ну, как дрались, дракой это и назвать было сложно, скорее сцепились. Виктор растащил драчунов в стороны, одного за шиворот, второго за локоть и встал между ними. «Ну-ка прекратили мне тут», – сказал он, повысив голос. «Это что здесь за бойцовский клуб? У меня есть только одно правило для бойцовского клуба, никакого бойцовского клуба». «Ясно, он первый начал», – выкрикнул Володя Лермонтович, поправляя свою мятую футболку. «Он меня дундуком назвал, потому что ты и есть дундук, не остался в долгу второй, дундук дундуком, вот видите». Лермонтович рванулся было к оппоненту, но Виктор держал его достаточно крепко. «Тихо, придержи коней, Аника воин», — сказал он. «Правила школы запрещают драться на территории школы. Вышли бы за ворота, зашли за угол и там уже выяснили свои отношения, кто кого как назвал и кто тут желтый земляной червяк. Что вы как маленькие, право слово». Он наглядел ребят. Те, кто не успел уйти, собрались полукругом, глядя на драчунов. Лермонтович угрюмо вытер нос обратной стороной ладони, сверкнул глазами на своего обидчика. Второй парень, в рубашке с короткими рукавами, вернул ему такой же взгляд. Было понятно, что ничего не закончилось и что как только он уйдет, эти двое продолжат выяснять отношения. К сожалению, Виктор ничего не знал про второго парня, кроме его фамилии, Борисенко. Парень был высокий, с черными волосами, аккуратная стрижка, черные брюки с наглаженными стрелочками, белая рубашка уже изрядно мятая после конфликта. «Ладно», — говорит Виктор, — «как ваш учитель я могу сказать, что драться вы не умеете? Кто так дерется?» «Вот ты, Лермонтович», — схватился за него как утопающий за соломинку. «Когда ты хватаешь человека, у тебя заняты руки. Если твоя задача не пустить его куда-то или там задержать, как у милиционера, то все верно. Но если ты так схватишь человека в драке, то можешь и получить, у него-то руки свободны. С другой стороны, если бы ты провел бросок, но ты же не собирался. А вот Борисенко как раз времени не терял, верно я говорю?» Он взял Лермонтовича за подбородок и повернул его голову чуть на бок, любуясь наливающимся фингалом под глазом. «Борисенко, как тебе не стыдно?» — накинулась на парня Елизавета Нарышкина. «Разве это по-товарищески вот так кулаком в лицо? Я вот поставлю вопрос на собрании пионерской ячейки о твоем поведении». «Эф-эф-эф», — фыркнул Борисенко и оправил рубашку. «Ну и жалуйся. Все, я домой. А с тобой, Лимон, мы еще встретимся». Он вскинул портфель на плечо и зашагал к воротам. «Виктор Борисович», — Нарышкина вопросительно посмотрела на него снизу вверх. «А это нормально, что он так ушел? Он же даже у вас разрешения не спросил». «Да он вообще наглый», — запыхтел красный от злости Лермонтович. «Думает, что если у него старший брат каратист, то все можно. И дерется нечестно. Пусть идет. Я же правильно понимаю, что это не драка тут была, а скорее выяснение отношений между благородными донами». Виктор подмигивает Володе Лермонтовичу. «Или ты хотел бы пожаловаться, чтобы взрослые вас рассудили?» «Что? Нет», — тут же соображает Лермонтович. «Я не хотел. Я вообще сам упал. Вот, если ты будешь себя так вести все время, то этот Борисенко так и продолжит людей бить. Никакой на него управы нет», — упирает руки в бока Нарышкина. «И чего ты к нему драться полез?» «Так это все-таки Володя к нему первый пристал?» — делает вывод Виктор и вздыхает. «Ясно. А почему ты, Лимон?» «Я не Лимон», — хмурится Володя, засовывая руки в карманы и отворачиваясь. «И вообще, Он меня при всех на уроке дундуком назвал. Вот я и. Это потому, что он Лермонтович. Некоторые «р» в его фамилии не выговаривают. Встревает в разговор Наташа Гасленко, которая стоит тут же с портфелем на плече. Если быстро говорить «Лермонтович, Лермонтович, Лермонтович», то получается «Лимонтович», то есть «Лимон». «Понятно», хмыкает Виктор. «Ну, что я могу сказать как учитель? Моя задача – воспитывать грядущее поколение, а ты гав ловишь и даешь себя в будку пробить. Не видел, что у него руки свободны. Если хватаешь человека и не хочешь, чтобы тебе в будку пробили, то хватай вот так». Он берет Володю за плечи. «Видишь, так ты контролируешь его предплечья. Попробуй меня ударить». «И в смысле?» Застывает на месте Лермонтович. «Считай это предметным уроком. Попробуй меня ударить». «Ну», Виктор чуть приседает, чтобы быть примерно на одном уровне со школьником. «Вот так?» Парень неуклюже изображает удар. «Да, видишь, я управляю твоими предплечьями, просто отводя удар в сторону. Если ты вот так прилип к человеку, то ему будет трудно ударить тебя. А когда ты просто хватаешь человека за грудки, то ты занимаешь свои руки удержанием его корпуса на месте, предоставляя ему свободу действий. Это сработало бы, если бы ты был в два раза больше и сильней, а во всех остальных случаях не сработает». Виктор отводит руку паренька в сторону, показывая, как именно. «А если я быстро ударю?» – спрашивает парень. В его глазах загорается огонек любопытства. «А ты попробуй». Легко соглашается с ним Виктор, зная, что парням во все времена была интересна тема противостояния и конфликта, умение постоять за себя. «Видишь, через некоторое время», — говорит Виктор, легко отводя все попытки Лермонтовича достать его, — «когда моя ладонь находится у тебя на предплечье, ты не можешь ударить быстро, не можешь быстро вернуть руку назад и не можешь разорвать этот контакт, в то время как я». «Ух ты, как классно! Это карате, Виктор Борисович, вы знаете карате?» В глазах у паренька вспыхивает восторг. Виктор вздыхает, отводя его руку в сторону еще раз и обозначая прямой удар в голову, визитная карточка школы юной весны, прямой удар вертикальным кулаком, быстрый и сильный, останавливающий, но не нокаутирующий. Таким ударом противника не вырубить, но легонько встряхнуть голову, чтобы сбить с толку, заставить потерять темп и, не давая опомниться, нанести сразу пулеметную серию таких же ударов в стиле Ипмана или его ученика, Брюса Ли. Насколько он помнит, звезда Брюса Ли взошла в 70-е, так что на Западе сейчас прямо бум боевых единоборств, всех этих кунг-фу, ушу, карате и прочих. Однако же в Советском Союзе в 80-е преподавать карате запретили, даже статью в Уголовный кодекс внесли. Что интересно, запретили впрямую именно карате, в том числе как пропаганду чуждого советскому человеку образа жизни, ведь карате рассматривалось как японское боевое искусство. Так что признаться в том, что он, Виктор Борисович Полищук, знает карате, это уже один шаг в сторону конфликта с Уголовным кодексом РСФСР. Неправильный шаг. Такой шаг непременно осудил бы сам Остап Сулейман бей Мария Бендер, турецко-подданный великий комбинатор. «Нужно чтить Уголовный кодекс РСФСР и читать газеты», вот что завещал великий комбинатор, и потому Виктор решил выкрутиться от неудобного вопроса рыжего школьника. «Нет», — сказал он, — «карате — это чуждый советскому человеку вид спорта, культивирующий насилие и жестокость, продвигаемый японской военщиной в попытках реванша империализма. А это — традиционный комплекс физической культуры от наших братьев по социалистическому лагерю, китайцев. В древние времена именно угнетаемые классы крестьян и рабочих изучали кунг-фу и ушу для того, чтобы бороться со своими угнетателями, классовыми врагами. Так что в идеологическом плане школа Винчун имеет превосходство над карате». «Ух ты!» — еще раз повторил рыжий Лермонтович. «Виктор Борисович, а научите меня, пожалуйста». «Ишь, чего удумал?» — повышает голос Нарышкина. «Виктор Борисович занят. И вообще, рабочий день у него закончился, а ты к нему пристаешь. Лиза, не мешайся. Виктор Борисович, пожалуйста». Умоляюще взглянул на него рыжий. «И нас тоже». Потянулись руки вверх у стоящих рядом школьников. «Мы тоже хотим научиться. Лиза права. Сейчас уже поздно об этом говорить. Поговорим завтра». Взял тайм-аут Виктор. «Вас уже дома ждут. Все, собирайтесь. Завтра у нас экскурсия на завод к шефам». Раздались разочарованные возгласы. Но ребята понемногу стали расходиться. Виктор же сложил руки на груди и задумался. Ситуация складывалась интересная, само по себе тоже карате было почему-то на пике популярности в 70-е, и не только в Советском Союзе. Просто до нашей страны эта лихорадка боевых искусств дошла чуть позже и в то время, как на Западе все уже давно переболели этими кунг-фу и карате, начали снимать фильмы, где старое доброе огнестрельное оружие вернуло себе былые позиции, то в СССР запрет на преподавание карате, наоборот, подстегнул его популярность. Появились подпольные секции, нашлось куча шарлатанов, которые выдавали себя за мастеров, по рукам стали ходить фотокопии с самоучителей по карате, мутные, зачастую очень плохого качества, но востребованные. И все это продавалось и покупалось из-под полы. Тренеры зарабатывали немаленькие деньги. Чуть позже, ближе к 90-м, истории про то, как кто-то купил себе автомобиль вне очереди или кооперативную квартиру всего за год преподавания карате, не были редкостью. С точки накопления ресурсов, интересная идея. Хотя есть и минусы, например, неминуемое противоречие с Уголовным кодексом РСФСР, однако если позиционировать это не как карате, а именно как традиционную древнюю гимнастику ушу, по которой в дружественном социалистическом Китае соревнования проводятся, а с другой стороны, когда там конфликт с Китаем на острове Даманском был, недавно вроде же, ХМ, ну и ладно, пусть не китайское искусство, а скажем, вьетнамское, вьетвадао, так кажется оно называется, по механике и технике не так уж и отличается от всего остального, да и как тут отличаться, если у всех людей тело устроено одинаково, две руки, две ноги, одна голова. Да в конце концов можно оседлать тему традиционной славянской борьбы или там задвинуть прозабытое боевое искусство малых народов СССР. В конце концов тот же Харлампиев и Ощепков свое самбо тоже позиционировали как синтез и переосмысление древних приемов традиционных единоборств, в том числе и народов Советского Союза. Потому что вслед за повальным увлечением всем зарубежным, пойдет неминуемый откат и востребовано станет все свое, исконное, домотканное и сермяжное. Или наоборот, вывести что-то свое на стыке. Как там у одного фантаста было. То, бестравматическая оборона. Как самбо на основе дзюдо. Также создать свое, истинно социалистическое искусство бестравматической обороны, на основе айкидо. Бред, на этапе мозгового штурма принимаем все идеи не критикуя, а записываем в блокнот. Если он сможет сделать вид, что является таким же гением, как тот же Харлампиев или Ощепков, если разработает свой вид боевого искусства для СССР, у него появятся столь нужные ему ресурсы. Попасть в идеологическое пространство, быть продвинутым в нужном русле, так сказать, Советский Союз, родина слонов, и все закрытые семинары в силовых органах, полезные знакомства, индивидуальные тренировки с разными большими людьми, а впоследствии монетизация. Книги, методики тренировок, интервью, всесоюзные сенси, его лицо на обложках журналов и на экранах телевизоров. Он задумался и покачал головой. Заниматься такой профанацией крайне не хотелось. Это как будто ты кого-то обманываешь. Присваиваешь себе все, что мир боевых искусств изобрел и усвоил за эти годы. Кравмага, например, или МА. В случае с айкидо так и вовсе стырить все, придуманное гением Морихео, если бы стырить, переработать под современные реалии, правила ввести свои и вперед. С другой стороны, учителя боевых единоборств говорят, что в конце концов каждый человек вырабатывает свой личный стиль, и это уже его личное изобретение. Виктор Борисович, звучит сзади голос, и он оборачивается. Англичанка и миледи, вернее, Альбина Николаевна, учительница английского языка, и Маргарита Артуровна, учительница физики и по совместительству, комсорг. Голос, конечно же, принадлежит Альбине Николаевне. Вы думаете домой идти? Идеальной формы бровь англичанки слегка изгибается, словно лук, натянутый воином-кочевником. А то мы с Риточкой уже собрались. Я думал, что вы давно ушли, признается он. У вас же старшие классы. И Риточка опять со своей стенгазетой. Жалуется англичанка и кладет руку на плечо своей коллеги. Уж я ей говорю, что все нормально, но она меня не слушает. Вот, задержались.